Эпилог. Лукас и Мартина де Вега. Вот ведь как все неожиданно закончилось. Рано делать выводы, дорогой. Она еще не прошла ментата. Я согласился бы с ней и без Гонсала, лишь бы спасти нашу дочь. Эта юная африканка все прекрасно понимает. К тому же у нее нет выбора. Их просто разорвут в клочья, когда узнают о черных камнях, если Шиен не пойдут под наше покровительство. Ажиотаж вокруг универсалов усиливается. Богиня знает, чем это могло бы закончиться, а тут такой неожиданный сюрприз от Доминика. А ты еще в нем сомневалась, когда я присвоил ему звание архимага. Признаю, подарок и впрямь достойный. Но, Лукас, ты что, забыл? Мы сами раздули эту шумиху, мы же можем ее и погасить. В конце концов, универсалов единицы. Скандал давно перешагнул границы нашего государства и взбудоражил весь мир. Как я и предполагал, теперь Европу обвиняют во всех грехах. Можно подумать, это мы заставляем Триединую создавать универсалов, причем во всех странах одновременно. А ты заметил, что девочка не назвала точное число, сколько у них кристаллов, только вес? То ли пару килограмм, то ли пару сотен. Конечно, дорогая, я обратил на это внимание. Ее можно понять, все же пока у нас только устные договоренности. Думаю, что и вес она скрыла сознательно. Ничего, Гонсало этот вопрос прояснит. Шиен всегда были себе на уме, и это такая же. Как думаешь, она осмелится торговаться с императором? Ей представился уникальный шанс. Будь на ее месте Доминик, он выжил бы все из сложившейся ситуации. Было бы странно, если бы эта новоявленная Каррера вела себя иначе. Судя по всему, стесняться она не умеет. Да уж, наглости ей не занимать. Они с Домиником подходящая парочка. Как думаешь, ребенок от нашего универсала? Уверен, что да. Гонсало спросит ее об этом сразу же, потом после рождения маги крови дополнительно проверят. Сандра это понимает. Она остается в живых только благодаря будущему наследнику или наследнице рода Каррера, который наверняка будет тоже универсал. Да, представляешь, как можно нарастить силу с этими кристаллами, довести мага до самого верха, а потом дать ему камень Доминика. Лет через 20 мы будем лидировать по количеству магов всех лиг. Я это прекрасно понимаю, муж мой, но я думаю вот о чем. Эти кристаллы откачивают у универсалов силу, так? Так. А ты не подумал, куда? А действительно, куда? Сандра де Каррера положила перед собой кристалл в виде шара, который слабо светился и чуть заметно пульсировал. Прощай, Доминик. Надеюсь, когда-нибудь ты вернешься. «Знай, я сделаю все, чтобы тебе не было стыдно за потомков». Ладонь африканки полыхнула огнем. Месяц спустя. Герцогиня де Каррера, графиня де Мендес, Хуго Тракен. «Госпожа де Каррера, зовите меня просто Сандра, госпожа де Мендес, если вам так будет удобнее». «Хм, верно». «Не подумайте, что я хочу вас оскорбить, но мне все еще непривычно воспринимать Каррера как высшую аристократию. Я помню этого герцога совсем мальчишкой, собирающим мопед для сестры в дырявом сарае. Тогда его поведение и планы казались юношеским максимализмом. А я познакомилась с ним, когда он прирезал сначала мою подругу, а затем потенциального мужа. Так что я с самого начала воспринимала его как очень опасного врага. Получается, что мы обе сильно в нем ошибались. Или обе были правы. Госпожа, вы меня вызывали? Проматерь великая, какой персонаж! Кто этот колоритный мужчина? Госпожа Мария, я хочу познакомить вас с господином Хуго Тракеном, он управляющий делами и финансами нашего рода. Госпожа графиня, я много слышал о вас от молодого господина. «Представляю, что он вам понарассказывал». «Достаточно, чтобы я пришел в восхищение, госпожа». «Да, надо будет как-нибудь сравнить наши воспоминания, господин Тракен». «Согласен, госпожа. Только прошу вас называть меня просто Хуго. Надеюсь, я смогу рассчитывать на взаимное расположение. Позвольте, я вечером принесу вам подарок от господина герцога. Он поручил мне передать его вам лично. Смею вас уверить, что это потрясающая вещь, особенно для воздушного мага». «А вы время не теряете, Хуга. Интересно. Сандра, на минуточку. Господин Тракен, это между нами девочками, так что подождите здесь. Госпожа герцогиня, что вы можете рассказать про своего управляющего?» «Очень умен и очень одинок, Лола. С ума сойти!» 3 дня спустя телефонный разговор. «Лола, что это значит? Ты объявляешь мне войну?» «Доброе утро, братец!» «Доброе утро, господин граф!» «Это еще кто?» «Меня зовут Хуго Тракен, господин де Кабрера. Я управляющий...» «Я знаю, кто вы, господин Тракен. Лола, почему этот человек вмешивается в нашу беседу? Хотя, постой, можешь не отвечать. Ты приняла предложение Сандры, не так ли?» «Все верно, мой дорогой братец, который раньше был де Мендес, а стал де Кабрера. Напоминаю, что я руководитель высшего звена МС, корпорации рода де Мендес. Один из директоров ПП, только один из. Сейчас ты управляющий делами Кармен, а у МС слишком мало совместных проектов с де Кабрера. На следующем собрании директоров этот вопрос будет включен в повестку дня». «Решила занять мое кресло, Лола? Ты? Я похожа на сумасшедшую? Ты же знаешь, ПП, что твоя сестра не умеет приумножать финансы, она их может только феерично тратить. Зато у нее появился господин Тракен, которого считают гением в этой области не хуже, а в чем-то даже лучше, чем тебя. Африканец в кресле директоров МС? Ха-ха! Кто на это пойдет? Или Хуго де Мендес? А что такого? Перспективы открываются? ПП? Я думаю. А-а-а. Ну-ну. Хочешь ввести де Мендес в род де Каррера? Это один из вариантов, господин Хосе, и, на мой взгляд, самый перспективный. Вы же понимаете, господин Тракен. Про матерь великая, давайте уже говорить нормально. Хорошо, Хуго. Вы же понимаете, что будете зависеть от МС и де Кабрера? «Герцогский род будет зависеть от графского? Вы что-то путаете, Хосе. У герцогини де Каррера достаточно силы влияния во всем мире, чтобы выстоять в торговой войне с МС. Но моя госпожа и моя невеста не хотят противостояния. Наоборот, мы планируем объединить наши усилия как в финансовом, так и в политическом смысле». «Стоп, Лола, что еще за политический смысл?» «Сандра беременна». «Ах ты ж, а отец?» «Все верно». «Вот так сюрприз. Новые претенденты на корону Европы. Чем наши фамилии хуже тех же де Фуэнтес? А если помнить об универсалах, то шансы даже повыше. Кстати, новость знаем только мы и императорская семья, так что цени». «Я оценил, сестричка, оценил. Спасибо за доверие. Итак, наши планы?» «Уже наши? А как же война, ПП?» «Мне не до шуток, Лола. Хуго, что вы скажете?» «Атлантида, господин граф, и 3 пары портальных арок. От... я в деле. Даже не дослушаешь, ПП?» «Ты думаешь, я буду сомневаться? Сестричка, ты помнишь, что твой брат гений? Но будет непросто. Работа по обустройству островов займет годы, а денег на это потребуется... Но ничего, инвесторов найдем. Сандра де Каррера, Кармен де Кабрера и я, МС, Валерия Дель Гада и ее муж. Анна Альва не знает, куда свои миллионы девать. Можно и еще кого-то подтянуть. Тех же Дюран, они не откажутся от перспективных вложений и расширения сферы влияния. А еще есть Флорес с малой техникой. С африканской стороны можно и даже нужно парочку кланов повязать долгосрочными обязательствами. Американцы обеими руками вцепятся, только намекни. И все это при поддержке императора. О да, вот это размах. Дело на десятки, а может быть и сотни лет, которое начнет приносить прибыль уже через 10 лет. С другой стороны, остальная Африка, Англия, Австралия... Особенно Англия, ведь мы подорвем их влияние сразу на 2 континентах. Хуго, нам надо встретиться, срочно. Я буду очень рад личному знакомству, господин Хосе. Думаю, что стоит заранее обсудить все трудности, которые могут возникнуть у нас на пути, и подстелить соломку в нужных местах, как говорил молодой господин. До встречи. Привет. Давно не виделись. Вергилий? Уточнил я на всякий случай. «Он самый. Вот мы и снова встретились. Как тебе умирать во второй раз? А разве я...» «Хотя да, согласен. Ты знаешь, уже не так страшно, как в первый. Привыкать стал, наверное. А почему у меня опять нет тела?» «Тело — это только оболочка. Вот у меня тела нет уже... уже не помню сколько». «Так ты все же был человеком? С чего ты взял? Или ты думаешь, что разум присущ только людям?» В тоне Вергилия послышалась насмешка. «Во вселенных несколько тысяч разумных видов в разных формах. Хочешь, отправлю тебя к некоторым? Я же хотел, чтобы ты поселил меня у эльфов, а ты отказался». «Ты был слаб». «А сейчас?» «Тоже». «Я архимаг», — возмутился я. «Где? На какой-то отсталой планетке в забытом всеми богами мире?» «Почему это отсталый? Там и машины есть, и магия». «Да-да, машины. А помнишь, как ты хотел к магам, а взялся улучшать машины и мотоциклы?» «Погоди-ка, ты что, мои мысли читаешь?» — с подозрением спросил я. «Воспоминания. Попахивает вуайеризмом. У каждого свое развлечение, человек. Кстати, не хочешь в ад? Помнится, ты туда собирался». «Как-нибудь в следующий раз, ладно? Что-то пока не тянет на такие эксперименты». «Зря, зря», — с сожалением протянула внемировая программа. «Не побывав там, ты не сможешь продвинуться дальше». «В чем?» «В развитии», — туманно ответил Вергилий и все же соизволил уточнить. «Ад — это место, где все твои слабости, страхи, сделки с совестью становятся ясны и понятны. Не преодолев их, ты будешь обречен скитаться из мира в мир, накапливая негативный опыт». «У меня грехов дофига вообще-то», — осторожно ответил я. «Зачем стремиться туда, где они будут терзать меня вечность?» «Так уж и вечность», — проворчал Вергилий. «Время в аду относительно». «Хм, ну ладно, вот попаду я в ад, справлюсь со страхами. С грехами что делать? Замолить?» «Ад, это ты сам, так что тебе надо будет измениться». «Как? Ты поймешь». «А если не пойму?» «Тогда тебе придется пойти на новый круг, начать цикл жизни сначала». «Нет уж, спасибо», — поспешил я отказаться от такой перспективы. «Ну а если я все-таки пройду ад, что тогда?» «Тогда все изменится. Ты сам в первую очередь. А можно поконкретнее? Пройди ад, тогда и поговорим». Мы помолчали. Судя по всему, ад — это пропуск на следующий уровень сознания, если Вергилий не вешает мне лапшу на уши. А вдруг он все же демон и тащит туда мою душу, чтобы терзать ее вечность? С него станется так приколоться, по-крупному. «Знаешь, Вергилий, спасибо за предложение, но я все же откажусь». «Как хочешь. Я вижу, что ты все равно придешь ко мне и пройдешь ад. Попытаешься, по крайней мере. Я подожду». «Посмотрим. А пока», — я хмыкнул, — «новый мир? У меня уже составлены параметры». «Да я знаю», — усмехнулся Вергилий, — «ты подготовился, даже магическую подпитку организовал. Умно. Вот после ада ты мог бы...» «Да-да, дьявол тоже человека искушал, и чем это закончилось?» «Человек стал равен Богу. Не вина дьявола, что люди опустились до низменного состояния». «Чего ты этого типа так защищаешь?» — с подозрением спросил я. «Ты ему не родственник часом?» «Дьявол в вашей мифологии — родственник Бога, ближайший». «Хм, будем продолжать теологический спор?» «Я согласен поболтать. Времени у меня навалом». «Нет, не хочу». «Экий ты!» — усмехнулся Вергилий. «Жаль. Ну что ж, тогда до новой встречи». «Пока». И меня закружило, завертело.